Опустели вокзалы, передали приветы из дома в больницу, последний полет. Места только стоя все продали билеты. Обидно, что здесь кто-то все-таки ждет меня. Растрепались флажки, сердечки, разыгрались они, точки, нервочки мои не выдержали под тяжестью каблучка маленькой да моей любимой девочки. Расправили крылья прозрачные люди, сигнал прозвучал, пассажиры в пути. Веселые дети, здесь все как обычно, кто-то даже сказал, мол, пристегните ремни. Засыпай, девочка, не надо плакать, все равно он не вернется назад. Закрывай глазки, не будет больно. Засыпай крепко, беги туда, где солнце звенит своими беглыми лучами, ветер шумит своей зеленой листвой. Беги на небо, передай там всем привет, прыгай вниз, шаг вперед, выключай свет. Телебом загорелся кошкин дом, сказки на ночь перед сном. А помнишь зависшую в небе луну? Ты верь в меня, я вернусь. Слушай меня, смотри вперед. Кому-то неделя, кому целый год. Где с крыши на голову кирпич летит, где круто укололся, где нажил спит. Засыпай, девочка, заплачешь завтра, все равно он не вернется назад. Закрывай глазки, не будет больно. Засыпай крепко, беги туда, где солнце звенит своими беглыми лучами, ветер шумит своей зеленой листвой. Беги на небо, передай там всем привет, прыгай вниз, шаг вперед, выключай свет.